Описавший мученическую кончину князя Романа Рязанского в Орде, летописец обращается к князьям с таким наставлением: «Возлюбленные князья русские, не прельщайтесь суетную и маловременную прелестную славою света сего, которая хуже паутины, как тень проходит, как дым исчезает. Не принесли вы на этот свет с собою ничего, ничего и не отнесете. Не обижайте друг друга, не лукавствуйте между собою, не похищайте чужого, не обижайте меньших родственников своих». Тверской летописец, сказавший о примирении своих князей, прибавляет: «И радовахусь бояре их, и все вельможи их, так уже гости и купцы, и все работники, люди и роды, и племена Адамова. Вси бо сии един род и племя Адамова, и цари, и князи, и бояре, и вельможи, и гости, и купцы, и ремественницы, и работние люди, един род и племя Адамова. И забывшися друг на друга враждуют, и ненавидят, и грызут, и кусают, отстоящие от заповедей Божиих, еже любите искреннего своего, яко сам себе». Никоновский список, том 4, страница 16. Особенно сильно раздается голос московского летописца при описании Едигеева нашествия, бедствие которого он приписывает неблагоразумной политике молодых бояр. «Подобает нам разуметь, — говорит он, — вследствие чего огоряне так восстали на нас? Не явно ли, что за наши грехи наводит их Господь Бог? Да обратимся и покаемся». Быть может, некоторым покажется неприятно написанное нами. Быть может, найдут неприличным, что мы рассказали события, не очень для нас лестные. Но все сказанное нами клонится к тому, чтобы удержать от зла, направить к добру. Мы написали это не в досаду, не в поношение чье-либо, не из зависти к чести честных. Мы пишем по примеру начального летословца киевского, который все события земские, не обинуясь, показывает. Да и первые наши властодержцы без гнева повелевали описывать все, что не случится доброго или недоброго в земле. Хочешь, прочти прилежно того великого Сильвестра Выдубицкого, без украшений писавшего при Владимире Мономахе. Благо временные и вечные приобретаются не гневом и гордостью, но простотою, умилением и смирением. Отцы наши без гневием, простотою и смирением обрели благо настоящего и будущего века и нам предали. Мы же, поучаясь их примером, не приминули описать все приключившееся во дни наши. Да властодержцы наши прилежно внимают, избирая лучшее. Юноши да почитают старцев, и сами одни без опытнейших старцев да не самочинствуют в земском правлении. Северный, теперь, как видно, московский летописец, продолжает неприязненно смотреть на Новгород и его быт, очень неблагосклонно отзывается о новгородцах, называя их людьми суровыми, непокорными, упрямыми и вместе непостоянными, вечниками, крамольниками. Троицкая летопись у Карамзина, том 5, примечание 148. Из научных понятий летописца можем привести только следующее объяснение случаев, когда молния убивает и когда нет. Если молния происходит только от столкновения облаков, то не вредит, проходит мимо и угасает. Если же при столкновении облаков к ним сойдет небесный свет огненный, пламевидный, и соединится с молниею, то последняя спускается вниз к земле и сожигает все, к чему приразится. Полное собрание русских летописей, том 4, страница 118. Новгородская летопись отличается тем же самым характером, какой показан был и прежде. Примету летописца находим в ней под 1230 годом. Сказавший о смерти Юрьевского игумена Саввы, летописец прибавляет: «А дай Бог молитва его святая всем крестьянам и мне грешному Тимофею Пономарю». В других же списках вместо этого имени читаем: «И мне грешному Иоанну Попови». Под 1399 годом выказывается летописец-современник, принимавший теплое участие в церкви Покрова на Зверинце. В так называемой новгородской четвертой летописи под 1384 годом при описании вечевой смуты в Новгороде летописец говорит: «И стояхо славляне по князи, и звониша веча на Ярославле дворе по две недели, а здесь, на сей стороне, три князи другое вече ставише». Под 1418 годом опять виден летописец-современник описанного события. При описании события 1255 года летописец прямо дает знать, что он принадлежит к стороне меньших. «И побежа Михалко из города к святому Георгию, како было ему своим полком уразить и нашу сторону». Если московский летописец неблагосклонно отзывается о новгородцах, то и новгородский пользуется случаем сказать дурное о москвичах, упрекнуть их в трусости. Так при описании Батыева нашествия читаем: «Москвичи же побегуша, ничего же не видевши». Мы упомянули о так называемой новгородской четвертой летописи. Всякому с первого же взгляда на нее будет ясно, что это название неправильно, ибо означенная летопись есть довольно полный сборник разных летописей, в том числе и новгородской. Но, конечно, он не может получить название от одной только составной части своей. Здесь под 1352 годом встречаем мы летописца Псковского, распространяющегося о моровой язве в его городе. Под 1371 годом встречаем летописца Московского, который, рассказывая о сражении москвичей с рязанцами, называет первых «нашими». Видим явные сшивки из разных летописей. Так, например, под 1386 годом два раза рассказано об одном и том же событии, именно о походе смоленских князей под Мстиславль, сначала короче, а потом пространнее. А под 1404 годом два раза рассказано о взятии Смоленска Витовтом.